Но, очевидно, способность к ясновидению, проснувшаяся в Кипере Райфилде, была еще слишком молодой и незрелой. Как видим, она выносила на его внутренний экран только картины и события, происходившие в тот же момент, сейчас. Она не умела проникать в толщу времени и показывать сцены прошлого, хотя бы совсем недавнего. Иначе как знать? Он мог бы увидеть на своем экране, что 3 дня назад его бывшая жена Полина ворвалась в рыбную адвокатскую контору «Окунь», «Карпович» и «Траутенберг», и со слезами, с криком «Он исчез, пропал, он покончит с собой» потребовала прекратить дело, затеянное ею против бывшего мужа. Он мог бы увидеть и услышать, как 2 дня назад босс Леонид, размахивая официальным сообщением из полиции о прекращении дела за отсутствием состава преступления, диктовал секретарше письмо, которым рекламное агентство «Крылатый Гермес» приглашало режиссера К. Райфилда вернуться на работу с повышением оклада. И, наконец, он мог бы стать свидетелем сцены в доме Кордуранов. Совсем накануне его появления Долли выходит из ванной, показывает Роберту пузырек и говорит: «Ты был недоволен? Тревожился, что я много принимаю снотворного? Можешь успокоиться. Вот, выбрасываю». А ясновидец высокого класса мог бы даже разглядеть, как за 15 минут до этого хитрая Долли переложила все снотворные таблетки в пузырек с надписью «Аспирин». Водитель Родригес увидел знакомую дорожную примету — высокий крест на горе. Он снял микрофон и доложил диспетчеру, что подъезжает к шоссе. Кипер Райфилд увидел высокий крест на горе и приготовился съезжать. До их мимолетной встречи оставалось ровно 1 минута и 1 миля. 59 секунд. 58. 57. 56. 55. Конец книги. Февраль 2002 года. Читал Евгений Терновский.